Старый Гальперн. Не думал я, что попаду в эти места, хоть уже и не молодым. В детстве, как и все, я зачитывался Майнридом, и вот она, американская прерия. Я смотрел на нее из окна Линкольна, возвращаясь из Грэнд-Айленда в Линкольн. Нынче прерия — это поля кукурузы и маиса до самого горизонта, где сливаются раскаленные зноем земля и небо. Когда-то здесь бродили табуны мустангов, и за ними гонялись загорелые ковбои в широких шляпах с загнутыми полями и с лассо на руке у локтя. В Грэнд-Айленде мне показали деревню, в которой пионеры прерий жили в прошлом веке. Мы зашли в один из домов. О полуденном зное здесь напоминали только нестерпимо яркие, распахнутые в прерию окна. В комнатах стоял полумрак, было прохладно. Под ногами скрипели темные, как будто лакированные, деревянные половицы. В простенках между громоздкими и викторианскими шкафами висели портреты хозяев и их родителей, переселенцев, в камзолах и седых париках. В деревне сохранилось все. И мельницы, и колодцы, и конюшни, и даже железная дорога начала века. Совсем еще недавно здесь жили люди. В одном из домов родился Генри Фонда, известный киноактер. А теперь деревня пуста. Ее окружили деревянным забором и сделали музеем. Уходя, я подумал, что хорошо бы и у нас среди умерших, обезлюдевших деревень, где-нибудь в Нечерноземье, выбрать одну, окружить опрятным забором и сделать музеем для напоминания о том, что с нами случилось. Хозяин Линкольна Фрэнк Альман и его жена Дебби привезли нас к себе домой поужинать. В гостиной нижнего этажа, в глубоком кресле спиной к веранде, выходившей в сад, сидел старый Гальперн, отец Дебби. В этом году ему исполнилось 93. И пока хозяйка накрывала на стол, старик занимал нас разговором, вспоминая свою жизнь. Дневная жара спала, из сада тянуло дымом костра и острым запахом белого табака. И трудно было поверить, что в километре от дома лежит эта обожженная, золотая при закате бескрайняя степь. История Гальперна была самой обыкновенной. Бедное детство прошло в еврейском квартале на окраине Каунаса. Ходил с братьями в хедер, по субботам сидел за праздничным столом у семисвечника, слушал, как отец, надев пенсне со шнурком, читает Тору. Тора была толстой книгой, изъеденной жучком. Она пахла, как пахнут очень старые книги. А пенсне отцу служила закладкой. По вечерам читал русские книги. Самыми любимыми были стихи Пушкина и Алексея Константиновича Толстого. Днем после хедера забегал на соседский двор, где жили русские ребята. Они собирались на задворках у сарая. Там неприятно пахло. В сарае жили свиньи, но зато на крыше ребята держали голубей. На всю жизнь запомнил, как дрожит и бьется в ладонях горячий голубь, прежде чем его подбросят, и он начнет кружить над соседскими дворами. Голуби не выдерживали долго свободы и вскоре садились на свою крышу, возвращались в семью. А сам Гальперн, когда ему было 15 лет, решил оставить семью и уйти на свободу, уехать в Америку. С ним уехали две сестры, а родители и старшие братья остались в Литве. Было это незадолго до Первой мировой, в 12-м году. Какое-то время работал грузчиком в Нью-Йоркском порту, потом купил землю в Кентукки, стал фермером. Работа на земле была трудной, но благодарной. Завел семью, родилась Дебби. Как-то после войны знакомые американцы, вернувшись из Европы, показали ему фотографии, отобранные у немцев в Освенциме. На одной из них он узнал отца, сидевшего на земле с книгой в руках. Это была старая Тора. Наверное, фотография была сделана сразу после прибытия эшелона из Литвы. Вскоре от одной семьи, жившей в Каунасе по соседству, он узнал, что родители и братья погибли в Освенциме. Он еще что-то помнил по-литовски, но русский забыл совсем. В его время фермеру читать было некогда. Я спросил старика, часто ли он вспоминает Россию. Он помолчал, как будто что-то вспомнил. Потом улыбнулся и прочел по-русски с расстановкой. «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять».